Церковь возносила моления о мире всего мира, но в этом не преуспела. Ныне заботу о мире и знамя мира подняли новые, сильные руки. Они преуспеют.